и за здоровье кардинала!» Будь вино плохое, начальник стражи, быть может, усомнился бы в искренности Д'Артаньяна. Но вино было хорошее, и он поверил. «Что за гадость вы тут сделали?» — сказал Портос, когда глава Альгвазилов удалился вслед за своими подчиненными, и четыре мушкетера остались одни. «Как не стыдно! Четверо мушкетеров позволяют арестовать несчастного, прибегшего к их помощи. Дворянин пьет с сыщиком, Портос», — заметил Арамис. «Атос уже сказал тебе, что ты глупец, и мне приходится с ним согласиться. Д'Артаньян, ты великий человек, и когда ты займешь место господина де Тревиля, я буду просить тебя оказать покровительство и помочь мне стать настоятелем монастыря». «Ничего не понимаю», — воскликнул Портос. «Вы одобряете поступок Д'Артаньяна?» «Еще бы, черт возьми», — сказал Арамис. «Не только одобряю то, что он сделал, но даже поздравляю его». «А теперь, господа», — произнес Д'Артаньян, не пытаясь даже объяснить Портосу свое поведение, «один за всех и все за одного. Это отныне наш девиз, не правда ли?» «Но», — начал было Портос, — «протяни руку и клянись!» — в один голос воскликнули Арамис и Атос. Сраженный их примером, все же бормоча что-то про себя, Портос протянул руку, и все четверо хором произнесли слова, подсказанные им Д'Артаньяном. «Все за одного, один за всех!» «Отлично! Теперь пусть каждый отправляется к себе домой», — сказал Д'Артаньян, словно бы он всю жизнь только и делал, что командовал. «И будьте осторожны, ибо с этой минуты мы вступили в борьбу с кардиналом». Мышеловка в 17 веке. Мышеловка отнюдь не изобретение наших дней. Как только общество изобрело полицию, полиция изобрела мышеловку. Принимая во внимание, что читатели наши не привыкли еще к особому языку парижской полиции, и что мы впервые за 15 с лишним лет нашей сочинительской работы употребляем такое выражение применительно к этой штуке, постараемся объяснить, о чем идет речь. Когда в каком-нибудь доме, все равно в каком, арестуют человека, подозреваемого в преступлении, арест этот держится в тайне. В первой комнате квартиры устраивают засаду из 4 или 5 полицейских. Дверь открывают всем, кто бы ни постучал. Захлопывают ее за ними и арестовывают пришедшего. Таким образом, не проходит и 2-3 дней, как все постоянные посетители этого дома оказываются под замком. Вот что такое мышеловка. В квартире господина Бонасье устроили именно такую мышеловку. И всех, кто туда показывался, задерживали и допрашивали люди господина кардинала. Так как в помещение, занимаемое Д'Артаньяном во 2-м этаже, вел особый ход, то его гости никаким неприятностям не подвергались. Приходили к нему, впрочем, только его 3 друга. Все 3 занимались розысками, каждый по-своему, но пока еще ничего не нашли, ничего не обнаружили. Атос решился даже задать несколько вопросов господину де Тревилю, что, принимая во внимание обычную неразговорчивость славного мушкетера, крайне удивило капитана. Но де Тревиль ничего не знал, кроме того, что в тот день, когда он в последний раз видел кардинала, короля и королеву, кардинал казался озабоченным, король как будто был чем-то обеспокоен, а покрасневшие глаза королевы говорили о том, что она либо не спала ночь, либо плакала. Последнее обстоятельство его не поразило. Королева со времени своего замужества часто не спала по ночам и много плакала. Господин де Тревиль на всякий случай все же напомнил Атосу, что он должен преданно служить королю и особенно королеве, и просил передать это пожелание и его друзьям. Что же касается Д'Артаньяна, то он засел у себя дома. Свою комнату он превратил в наблюдательный пункт. В окно он видел всех, кто приходил и попадался в западню.